Самый верный зам. Денис проснулся утром с туманно-светлым, почти блаженным ощущением в груди. Он проспал всю ночь. Целую ночь, без яростных атак агрессора, терзающего всех неспящих в ночи. Без гримас темноты и конвульсивных, мучительных попыток мозга спастись, уцелеть в костре навязанных бессонницей страданий. В последний, самый тяжелый период жизни Дениса бессонный плен так усугубляли физическая боль и ее злобное дитя — беспомощность. И вот наступило это утро. Он проснулся после крепкого спокойного сна. Он чувствовал силу в ногах и руках. Его голова легко оторвалась от подушки. Она больше не была одурманена тяжелыми препаратами, которые вступают в реакцию с окровавленными мыслями и образуют ядовитую смесь. Денис встал. С удовольствием осмотрелся. Как все-таки здорово, со вкусом и любовью обставили его замечательные работники этот отель и, в частности, номер «Люкс», в который поселил Дениса владелец отеля и давний хороший друг Олег Захаров. Денис сделал гимнастику, принял душ и с тревожным ожиданием посмотрел на телефон. Медсестра Нина, которая в клинике Волгина теперь опекала Марину, опаздывала со звонком уже на 15 минут. Обычно она звонила в обещанное время с точностью до секунды. Кому, как не ей, знать о способности Дениса сходить с ума от страха за дочь. Но вот и она. «Здравствуй, Ниночка. Наконец, а я уже немного запаниковал». «Привет, Денис. У нас сегодня большой осмотр. Будет консилиум». Маринка попросила немного припудрить ей черноту под глазами. А мы и губки немного подмазали. Гриву ее шикарную я промыла, причесала. Только она пропустила срок, когда надо красить эту черноту. Полезли светлые корни. Мне это очень понравилось, как лучики света в ночи. Говорю, давай так оставим. Это же необычно, оригинально и очень тебе идет. Она категорически отказалась. «Ненавижу, — говорит, — блондинок, даже в намёке и зародыше. Ну, в общем, я все так уложила, что принцессе понравилось». «Отличные у вас занятия», — облегченно произнес Денис. «А что по делу?» «По делу состояние неплохое. Появился аппетит, да и настроение немного лучше. Не такая мрачная и замкнутая. Когда узнала, что ты переехал в отель, обрадовалась. Но к нам тебе сегодня не надо приезжать. Виктор Петрович сказал, что программа у нас с Мариной сегодня плотная. День не для посещений. Насчет результатов анализов и всех заключений для меня все закрыто, как и для остальных сотрудников, кроме Волгина. Пока секретная информация. От экспертов сразу к следствию. Виктор Петрович сказал, что твой детектив допускает возможность присутствия кротов. Даже у нас. В смысле не зверьков, а таких людей, которые шпионят». «Я понял, Нина. Спасибо тебе огромное. Я совершенно спокоен за Марину, раз ты рядом. Еду на работу. Чуть что, звони. Я постараюсь тебя не дергать». «Да ладно. Я привыкла к твоему дёрганью. Даже хочется тебе все рассказывать». «Чуть не забыла. Звонили твои рыжики. Артём хочет привезти Марине малину со сливками. Говорит, что тебя они именно так уже вылечили». Я очень смеялась. Волгин скажет, когда можно их пустить. Блеск. Так и знал, что Артём не подведет. Незаменимый гений. Рыжики с малиной – однозначно лучший рецепт от любых недугов. Денис вышел из отеля. Сел в свою машину, которую Кольцов подогнал еще накануне, и отправился на работу. Бывают, оказывается, в жизни дни, когда самые обычные, привычные – и необходимые действия воспринимаются как подарочные возможности, которых ты вроде даже не очень достоин, не успел заслужить. В офисе коллеги приветствовали Дениса обрадованно, но по обыкновению сдержанно, без экзальтации. Все так, как будто ничего не менялось. Таков их общий стиль делового общения. Денис сразу погрузился в дела. Как будто все, что с ним произошло, возможно забыть напрочь, перешагнуть, проехать. И даже полностью залечить, так что сам Волгин с помощью рентгена не найдет рубцов на душе. Ключевые слова «как будто». Денис буквально на ходу вдруг натыкался на слова «Настя», «Артём» и внутренним взглядом видел лишь их слезы, которыми они пытались залить огонь его ран. Дальше слово «Марина». И он видел белое, почти безжизненное, самое дорогое лицо, а вокруг — тени чудовищ. Слово «Вера» он нетерпеливо отодвинул с глаз долой. С этим будет разбираться потом. Не могла она одна придумывать и осуществлять столь чудовищные преступления. Денис сделал глубокий вздох. Усилиями мысли постарался погасить волну нестерпимой ярости и сказал себе: «Работай. Это и есть твоя борьба. Никто не может сделать больше и быстрее, чем ему предназначено от рождения». В своем кабинете он погрузился в море документов. Заказы, счета, отчеты. Сначала всегда чувствуешь себя практически утопленником, потом появляются просветы, понимание и логика хорошо поставленного дела. «Разрешите?» В дверь кабинета заглянул Сергей Кольцов. «Прошу прощения, что без звонка. Просто мимо проезжал. Решил поприветствовать на рабочем и руководящем месте». «А если не разрешу, уйдешь?» — рассмеялся Денис. «Рад тебя видеть. Но ты, наверное, очередную гадость приехал сообщить. Заходи, присаживайся. Чем больше гадостей узнаем сейчас, тем меньше их останется на завтра». «Такую теорию вывел?» Отреагировал Сергей, устраиваясь в кресле рядом со столом. «Это обнадеживает. Из горы казенных бумаг выходит оптимист, как Афродита из пены. Выглядишь чуть хуже, чем она, но гораздо лучше, чем ты же пару недель назад. Так прервешься для небольшого отчета и обсуждения наших дел?» «Конечно, уже. Только сразу скажи. Информация плохая или есть что-то приличное?» «Отвечу прямо. Есть новости неплохие, есть нехорошие. Все зависит от освещения и восприятия. А для улучшения и тонизирования второго я и захватил вот этот крошечный пузырек. Это чистейшая водка, настоянная на кедровых орехах. Вкус мечты. Действует на мозги, как прямое внедрение маленького солнца. На работе скажется исключительно положительно. Не веришь? Позвони Волгину». «Ты меня уговариваешь? Да капай уже. И спасибо, что подумал о поддержке изношенных нервов. Теперь я готов тебя выслушать. Начнем с истории. Денис, ты уже, наверное, в курсе, что происходило без тебя в твоей компании. Кроме того, что следователи беседовали со всеми твоими и знакомились с документами». «Да, конечно. Ты о взломе и хищении?» «Об этом. Такое может случиться с любым прибыльным предприятием. Хакнули финансовую сеть. Увели очень крупную сумму. Взломщиков не удалось вычислить. Нас это событие заинтересовало лишь в связи с нападением на тебя. Тот факт, что взлом произошел, когда-то был выведен из строя, причем надолго, раз не получилось навсегда. Айтишники Земцова нашли явную брешь в защите финансовой системы на момент похищения. Общались с твоим замом, который тогда был временным президентом, Никитой Степановым. Он в какой-то степени взял на себя ответственность за то, что не проверил лично безопасность. Что ты можешь сказать об этом своем заместителе?» «У меня 4 заместителя», — ответил Денис. «Никита, пожалуй, самый профессиональный и надежный. Он верный делу человек. И мне сказали, что когда произошла эта беда, он готов был возместить компании значительную часть ущерба из собственных сбережений». «Он настолько богатый человек?» «Состоятельный по заслугам. Мы вместе с первого дня проекта». «Почему не внес?» «Ну, ты, наверное, знаешь. Никита привлек нового инвестора, который все погасил. Внес даже большую сумму». «Кто такой этот инвестор?» «Мы с Никитой пока вопрос обсуждали кратко, на ходу. Я с этим инвестором не знаком. В документах спонсор значится как Петр Петрович Петров, финансист. Я о документе для всеобщего обозрения. То есть наверняка скрывает личные данные под псевдонимом, как очень многие благоразумные финансисты. В конкретных бухгалтерских бумагах наверняка указаны реальные данные, но я это все еще не видел. Просто не успел узнать». «Понятно. Ты собираешься встретиться с новым инвестором?» «Разумеется. Никита должен его пригласить прямо сегодня или завтра. Обязательно сообщи мне о времени. А теперь следующая новость. Она неплохая или нехорошая? То и другое. Но в принципе позитивная, так как с ней можно успешно работать. Троицу, которая на тебя напала, вычислили. Картина маслом. Имена, фамилии, адреса. Кровь и ДНК одного совпала со следами на булыжнике. Этот же фигурант подходит по росту для нанесения удара. Их задержали, допрашивали по поводу заказа. Вот тут небольшая проблемка. Они в ту же ночь втроём совершили еще два нападения в Москве. В одном случае просто вывернули у прохожего карманы. Забрали наличными 500 рублей и телефон. Это потом нашли у них. В другом случае привязались к женщине, подрались с ее спутником. На следующий день уже по одному в разных местах Подмосковья напали на нескольких человек. Спровоцирована пьяная драка в кафе. В другом месте опять кража небольшой суммы и телефона. В третьем эпизоде попытка вскрыть чужую машину, но сработала сигнализация. И на этих нападениях второго дня их стремительно и параллельно задержали в трех подмосковных городах по подозрению в мелком хулиганстве. И, о чудо, тут же все доказали и обвинили. Они вину синхронно признали. Разные суды в один день вынесли приговоры. Лишение свободы на срок от года до двух. Так что не святая Троица сейчас под надежной защитой вертухаев. Ждут в СИЗО отправки на зону. Да, дела. Как ты думаешь, это совпадение? Так может думать только новорожденный младенец. Какое совпадение? Я родился, а в грудь этой женщины, которую я первый раз вижу, уже завезли для меня молоко. Денис, я, наверное, забыл тебе сказать главное и для следствия, и для жизни. Совпадений категорически не бывает. В случае с твоими похитителями мы имеем дело с исключительно изобретательным заказчиком, который любит затейливые сценарии и уверен, что весь мир вокруг него – сплоченное стадо бородатых козлов. Отмечу еще такое впечатление. У этого вероятного заказчика есть большие связи и деньги. Ты же сам понимаешь, сколько может стоить выверена синхронная работа правоохранения в разных местах. Да они все совпали по секундам. Такого не в состоянии добиться ни один казенный начальник. Тем интереснее наша задача. Будем копать. Но на данном этапе даже не стоит пытаться допрашивать налетчиков. У них четкая отмазка. Просто вышли на охоту. Бабки пошибать, заодно покуражиться по пьяни. Типа выпили, а на кого нападали, толком не помнят. Так на судах они и говорили. Следствие по всем делам все доказало. Суд принял решение. Обсуждать больше нечего. А эпизод с попыткой убийства предпринимателя Кратова в списке обвинений не значится, так как данный пострадавший не написал заявление. И был ли такой пострадавший? Остроумно, да? Денис. В кабинет заглянул мужчина в красивом бежевом костюме с круглым добродушным лицом. «Извините, я не видел, что у тебя посетитель. У меня только два слова. Инвестор сегодня и завтра встретиться не может. Он вообще не в стране. Срочно вылетел на международную встречу финансистов. Но я передал его секретарю, что ты ждешь встречи». «Хорошо. Спасибо, Никита», — ответил Денис и сказал Сергею. «Это и есть Никита Степанов, мой зам». «Знаю. Видел его. Лично не общались. Значит, Пётр Петрович Петров в отъезде». «Какая жалость! Но подождем. Время есть».